Муженек ее, старший крысинский сын, становился мрачной фигурой на Преображенке. Он из войны еще пришел, как бы повредившийся в чем-то главном. Костя, как старый солдат, сразу это почувствовал. «Ишь ты, буфет, король-барыг! Да за буфета, что ли, старшую дочь замуж выдавали?» Тогда, до войны, когда взялся он за ум, поверили ему. Хороший сапожник — тоже не последняя должность на земле. Но крысин на войне, видно, не только два пальца оставил, но и половину мозгов. «Ничего себе, зятек, которого вся Преображенка боится! Папашина кровь, что ли, взыграла?» «Ничего, нашлась в свое время на Фому узда, и на помет его тоже лопата найдется. Не такие на Преображенке люди Сигалаевы, чтобы позор на свою голову терпеть. Весь район о них знает, в городе знают, в президиумах Сигалаевы сидят. Клавдии Сигалаевой текстильный министр красное знамя для всей фабрики вручал. А кто у нее зять? Мамай толкучий, которому даже Володя-дурачок дань платит. Сигалаев Константин на сессии райсовета обо всем районе думает, с директорами всех преображенских заводов и фабрик за руку здоровается, на городской партийной конференции за всю Москву голосует, в Кремле два раза был. Кто у него зять? Султан на черном рынке. «Нет, врешь, брат, так дело дальше не пойдет. Мы на войне и не на таких удальцов нагляделись. Самому Гитлеру сопли набили. Зря, что ли, нам ордена и медали вешали? Какой такой еще буфет вздумал всей Преображенкой заправлять? Кто ее строил, Преображенку? Чей отец монахов из монастыря выбивал? Кто свалку в пепел жег? Кто деревья в сквере сажал? Кто мозоли здесь свои наживал? Сперва на ткацкой, а потом на заводе на электрическом. Не будет никакого короля барахолки на Преображенке. Здесь, на Преображенке, всегда был, есть и будет один закон. Чьи мозоли, тот и король. Обо всем этом не один уже раз говорили между собой Костя и Клава, обсуждая неудавшееся замужество старшей дочери. Долго терпели они доносившиеся со всех сторон разговоры о делах своего зятя на толкучем рынке. И вот терпение кончилось. Надо было ставить точку. Им ли, Косте и Клаве Сигалаевым, прожившим всю жизнь на Преображенке, вырастившим здесь детей, построившим 6 белых домов, им ли, чуть ли не самым знатным людям Преображенки, чьими руками держалась известность этого района Москвы, сносить на старости лет черную славу мужа старшей сестры? Не будет этого. «Укорот ему надо сделать», — сказала Клава, когда услышала, как кто-то из соседок рассказывал в подъезде, что Колька, мол, крысин, совсем озверел на барахолке, а Ленька Дечистухин ушами хлопает. «Сделаем», — пообещал Костя. В дверь позвонили. «Идет», — сказала Клава. «Я открою», — сказал Костя и пошел в коридор. Николай Фомич Крысин явился в дом тещи и тестя не с пустыми руками. Галантно поставил в прихожей на столик перед зеркалом бутылку красного вина. «А где же супруга твоя?» — спросила Клава, увидев вино. «Или ты теперь на бутылке женатый?» «Приболела», — объяснил Николай. «Во дворе простудилась». «Гляжу я», — продолжала Клава. «Она у вас там за шестерых работает. У родной матери, как у Бога, за пазухой жила. А муж в черном теле держит. Чего ж жену-то не жалеешь? Жену жалеть надо. В старости тебе за это воздастся». «До старости еще дожить надо», — усмехнулся Крысин. «Ну, пошли в комнаты», — пригласил зятя Костя. «В коридоре чего стоять?» Бутылку вина Костя с собой не взял. Николай сразу заметил это и насторожился. Сели за стол. На столе ничего не было. «Не угощать позвали», — подумал Крысин. «Да угощать вроде бы и не за что. Ну-ну. Разговор у нас к тебе, Николай, будет простой», — начал Костя. «Мы люди рабочие, мудрено говорить не умеем. Позоришь ты нас, и жену свою позоришь. Хотя она вроде и откололась от нас, но все же родное дитя». Крысин молчал, изучающе поглядывая то на тестя, то на тещу. «А я тебе, зятек любезный, такие слова скажу», — вступила в разговор Клава. «Завязывай-ка ты свои дела. Помнишь, что до войны обещал, когда к Тоньке сватался? И чтобы не размусоливать долго, прямо говорю, не остановишься, пожалеешь. Мы дочку в обиду больше давать не будем». «Пугаете?» — прищурился Крысин. «Предупреждаем», — сказал Костя. «А вы у дочки своей спросили? Она обижена?» «Мы тобой обижены!» — взорвался Костя. «Не последние, кажется, люди в районе, а про зятя вспоминать стыдно». «Ах, вот оно в чем дело!» — насмешливо протянул Крысин. «Карьеру я вам пролетарскую мешаю делать». «Мешаешь!» — стукнул Костя кулаком по столу. «Я депутат райсовета, а мне начальник отдела милиции в глаза не смотрит, обидеть боится». «А у вас же еще один родственник есть, Чистухин, красный милиционер. Вот вы им и гордитесь». «Эх, что говорю», — спохватился Крысин. «Зачем слово «красный» сказал? Неужели заметят?» «Это что еще за звание?» — нахмурился Костя. «Он красный, а ты какой? Черный? На черном рынке главный хозяин, да?» «Николай», — волнуясь, заговорила Клава, — «вот мое слово последнее. Устраивайся на работу. Не послушаешь, у меня влияния в районе хватит, чтобы тебя в чувство привести. Если Ленька Чистухин из-за Зинки с тобой связываться не хочет и все прощает, я прощать не буду. Ты и Тони жизнь испортил, и Зинке голову крутил». «Не крутил я ей ничего», — вспылил Крысин. «Сама раньше лезла. Кончилось у нее давно уже все. «Зачем сейчас-то сюда ее приплетаете?»